Не смейся, паяц. Способные люди. Вот история, которую рассказал писатель Рекимчук. В одном областном центре в 50-е годы открылся оперный театр. Начальству очень понравилось ходить в оперу. Что-то было в этом особое, изысканное, столичное. Фойе, буфет, обком, горком, исполком прогуливаются в антракте, ложи блещут платьями высокопоставленных дам. Особенно полюбила театр жена первого секретаря обкома. Во втором сезоне она повелела, чтобы сыграли ее любимую оперу «Паяцы». Главный дирижер получил соответствующий приказ. Он поручил директору поехать в Москву, привезти партитуру и голоса. Но у бедняги директора в семье была ровно та самая ситуация, как в одноименной опере, и все в городе это знали. А смеяние своей разбитой любви на виду всего областного бомонда он бы просто не перенес. Поэтому, вернувшись, он заявил, что нет в московских нотных магазинах данной партитуры, не говоря уже о голосах. Но с супругой хозяина такие фокусы не проходили. Она велела передать, чтоб было, или разгоню всю вашу капеллу бандуристов. Главный дирижер впал в депрессию, но выручил старый скрипач. Он по памяти насвистел всю оперу, кто-то ее записал, потом расписали на голоса и так сыграли. А директор театра тихо страдал в углу директорской ложи. Бывают люди с выдающимися способностями, как этот неведомый скрипач, как некий фальшивомонетчик из Свердловской области, который, сидя в тюрьме, по памяти вырезал клише для четвертака и ухитрился передать на волю.